Владимир Буковский. Париж стал скучным. Первой, кого я увидел в аэропорту Цюриха, была Наталья Горбаневская. Примечание. 18 декабря 1976 года в Цюрихе состоялся первый в истории политический обмен между СССР и Западом. Диссидента Владимира Буковского обменяли на генсека чилийской компартии Луиса Карвалана. Примечание редактора. Конец примечания. До этого мы знакомы были только заочно. Мне надо было привести в порядок бумаги, и она приехала в Цюрих. Вместе разбирали неделю мои записи. Так началось наше сотрудничество. Октябрь 1977 года. Мне надо было написать книгу очень быстро, за 4 месяца. Внук Черчилля предложил мне бунгало, одноэтажный домик в своем поместье в Сассексе. Я там поселился. Работал ночью, спал днем. Еще там жила дикая черная кошка по имени Генриетта, которая питалась фазанами. Писал я от руки, так как печатать не умею. Не успевал. Рукопись надо было сдавать в Лондоне машинистке. Наталья тогда работала в «Континенте». И Владимир Максимов, главный редактор, отпустил ее ко мне помогать. Она приехала с печатной машинкой, и началась работа. Я диктовал, она печатала. Жила в бунгало около месяца, и благодаря ей мне удалось закончить книгу. Наталья была гениальным редактором. Там изменит чуть-чуть, тут подправит и значительно сократит. Это как кружево плести. Она не только перепечатывала и сразу редактировала. Это творчество на одной волне продолжалось и дальше. Так мы написали, например, статью «Почему русские ссорятся» для того же «Континента». Мы общались очень часто в Париже. Каждый раз, когда встречались, шли есть морские продукты. Но это произошло не сразу. Наталья после тюрьмы не могла есть рыбу. Там кормили гнилой килькой, и у нее развелось что-то вроде аллергии. Как-то раз я привел ее в парижский ресторан и говорю: «Моллюски, не рыба». Она решилась, попробовала морских зверей, как потом стала называть, и ей очень понравилось. Ей очень нравился Париж. Она была необыкновенно легким человеком, незлобивым, увлекающимся. Ее часто можно было найти в кафе, пьющей кофе, играющей во флиппер и курящей галуаз без фильтра. Губа у нее была практически черная, прокуренная. После операции на сердце она уже не могла больше курить и пить столько кофе, но продолжала играть во флиппер. Хозяйством не занималась. Когда детям Яси и Осику надоедала гора грязной посуды, они принимались за дело. Я пригласил Наталью к себе в Кембридж. Она прожила у меня 10 дней. Предложила сварить борщ. Весь дом был в свекле, но борщ она сварила. Наталья была верным и надежным соратником. Очень любила Польшу. Познакомила нас с польской литературой, много переводила. Поляки ей отвечали тем же, ценили, дали гражданство. Она и меня познакомила с поляками. Сейчас я в Париж не езжу. Он обуржуазился. Раньше на Елисейских полях в 4 часа ночи можно было купить книжку, сесть в кафе и читать. А сейчас все закрывается в полночь. Связей старых остается все меньше. Практически все умерли. Париж стал скучным.